Глава сороковая. Пан Чуньмяо проливает жемчужные слезы. Лань Цзэфан впервые целует алые уста. За 6 лет я, Лань Цзэфан, отзыва делом политической и идеологической работы в уездном торгово-закупочном кооперативе, вырос до замсекретаря парткома этого кооператива. Потом стал его директором и секретарем парткома по совместительству, а позже заместителем начальника уезда по культуре, просвещению и здравоохранению. Рост довольно быстрый. Пересудов было много, но моя совесть чиста. Хотя пан Канмэй, сначала начальник орготдела, а потом замсекретаря по оргработе, родилась в уездной больнице, куда ее мать доставил на осле мой отец. Хотя ее отношения с моим сводным братом Дзинь Луном не совсем обычные, хотя я хорошо знал ее отца и мать, и младшую сестренку, хотя мой сын и ее дочка учились в одном классе, хотя собаки в ее доме и в моем были от одной матери, несмотря на все эти многочисленные «хотя», я, Лань Цзэфан, стал заместителем начальника уезда без чьей-либо помощи, благодаря собственным усилиям, способностям, выстроенным отношениям с сослуживцами и заложенной мной уже поддержке масс. Конечно, достичь высокого положения помогло и воспитание парторганизации, и помощь товарищей, но порога пан Канмэй я не обивал. Похоже, и она не питала ко мне добрых чувств. Вскоре после того, как я занял эту должность, мы случайно встретились во дворе уездного парткома, и она, убедившись, что рядом никого нет, вдруг прошипела: «Я голосовала против, но тебя все же повысили, урод!» Словно палкой по голове ударила. Даже язык на время отнялся. «Мне 40. Уже животик отрастил. Волосы на макушке поредели. Она моя ровесница, но все такая же стройная, кожа гладкая, лицо юное. Годы не оставили на ней следа». Я растерянно смотрел на ее фигуру, на отлично пошитую юбку кофейного цвета, коричневые кожаные туфли на среднем каблуке, тугие голени, тонкую талию и подтянутые ягодицы. И в голове все смешалось. Не закрутись у меня с пан Чуньмяо, я, возможно, шел бы и шел вверх, стал бы начальником уезда или партсекретарем, на худой конец ушел бы во Всекитайское собрание народных представителей или Народный политический консультативный совет чем-нибудь помощником и жил бы припеваючи на склоне лет. Всекитайское собрание народных представителей. Высший законодательный орган КНР. Высший орган государственной власти страны. Народный политический консультативный совет. Совещательный орган при руководстве КНР, в который входят представители КПК, других партий, общественных организаций, деловых кругов китайских диаспор за рубежом, видные общественные деятели. А не докатился бы до теперешнего, чтобы с плохой репутацией, зализывая раны, скрываться в этом маленьком дворике, влача ничтожное существование. Но я не жалею. «Знаю, что не жалеешь», — подтвердил Большеголовый. «В каком-то смысле тебя можно считать настоящим мужчиной». Он захихикал, и на лице у него, как на проявляемом негативе, я увидел такое же выражение, как у нашего пса. Время летит быстро. Я вдруг ощутил это, когда паршивец Моянь в первый раз привел пан Чуньмяо ко мне в кабинет. Мне всегда казалось, что я хорошо знаю всю семью пан, словно часто встречаю их. Но как ни старался что-то вспомнить, перед глазами всплыла лишь девочка, ходившая на руках у ворот 5-й хлопкообрабатывающей фабрики. Какая большая выросла! Я разглядывал ее с головы до ног, как старший дядюшка, растроганный увиденным. А тогда... Тогда такая... На руках ходила. Было 1 июля, 1990 года. Воскресенье. Стояла жара. В моем кабинете на третьем этаже окно распахнуто. В роскошной кроне чинары напротив каплями дождя шелестят цикады. Ее белое личико раскраснелось, на кончике носа повисла капелька пота. Она в красном платье с овальным воротничком и кружевами. Шейка тоненькая, с впадинами ключиц. На ней красный шнурок с крошечным ярко-зеленым камешком, наверное, яшмой. Большущие глаза, маленький рот, полные губы. Никакой косметики, очень белые, чуть сжатые зубы. На спину свешивается большая старомодная коса, отчего в душе рождается странное чувство. У этого паршивца Мо Яня есть одна вещь под названием коса, где он пишет о внебрачной связи замначальника отдела пропаганды уездного парткома и девушки, продавщицы книжек-картинок в магазине Синьхуа. Заканчивается эта история как-то несуразно, совсем не так, как у нас. Но прототипом явно послужила наша любовь. Разобрался бы сначала в отношениях героев, так нет, сразу писать. Паршивец, мать его. «Садитесь, прошу вас», — хлопотал я, наливая чай. «Как время летит, малышка Чуньмяо. Не успел оглянуться, а ты уже вон, какой красавицей стала». «Не беспокойтесь, дядюшка Лань. Меня почтенный Мо только что на улице газировкой угощал». Она осторожно присела на край дивана. «Неправильно ты к нему обращаешься», — заявил почтенный Мо Янь. «Начальник уезда Лань родился в один год с твоей старшей сестрой, а его матушка — ее названная мать. Ерунда все это». Я бросил Мо Яню пачку сигарет Джунхуа. Джунхуа — марка дорогих сигарет. «Какая еще сухая мать, мокрая мать? Мы этими мещанскими выражениями и не пользуемся». Игра слов. Иероглиф «гань» из «приемная мать» — «ганьлян» имеет в том числе значение «сухой». Перед Чуньмяо я поставил кружку чая «лунцзин». «Как хочешь, так меня и называй, не слушай, что он здесь болтает. Ты ведь вроде в магазине Синьхуа работаешь». «Начальник Лань». Подаренную пачку Мо Янь запихнул в карман, а сигарету вытащил из моей. «Совсем ты, похоже, обюрократился. Барышня Пан Чуньмяо — продавец в детском отделе книжного магазина Синьхуа. В свободное время занимается литературой и искусством, на аккордеоне играет, танец павлины исполнить может, романсы поет, а еще публикует эссе в приложении в уездной газете». «Вот как!» — удивился я. «Какая досада, что ты в книжном магазине». «А никто и не отрицает?» — заявил Мо Янь. «Я ей говорю, пойдем к начальнику Ланю, пусть он тебя в уездную телестудию определит». «Почтенный Мо», — покраснела она, глядя на меня, — «я совсем не это имела в виду». «Тебе ведь в этом году 20 исполнилось», — сказал я. «Надо поступать в университет, на факультет искусств». «Куда мне? Что я умею?» — потупилась она. «Занимаюсь от нечего делать. Экзамены мне не пройти. Зайду и от напряжения в обморок грохнусь». «Не обязательно в университет поступать», — не сдавался Мо Янь. «Те, кто занимается искусством, университетов не кончали. Вот я, например». «Хм, наглеешь ты день ото дня», — хмыкнул я. «Кто сам себя хвалит, в люди не выйдет. Про таких, как я, говорят, превозносит свои способности, открыт душою. Может, Ли Джена позвать?» — поинтересовался я. Ли Джен — ведущий врач городской психиатрической больницы, мой приятель. «Ладно, не буду больше, разговор серьезный», — смирился Мо Янь. «Тут у нас все свои. К начальнику уезда взывать не посмею, обращусь к старшему брату Ланю. Ты вправду позаботился бы о нашей маленькой сестричке». «Конечно, но ведь есть еще секретарь Пан. Боюсь, я смогу гораздо меньше, чем она. В этом-то и особенность сестренки Чуньмяо, сказал Моянь. Старшую сестру никогда ни о чем не просит. Хорошо, кивнул я. Скажи, кандидат в писатели, что ты в последнее время накропал? Моянь принялся трещать безумолку о том, что он сейчас пишет. Я делал вид, что внимательно слушаю, а в голове перебирал все о семье Пан. Клянусь небом, я и в тот миг не смотрел на нее, как на женщину, и долгое время потом. Тогда мне было приятно просто смотреть на нее с ощущением мимолетности бытия. В углу бесшумно вращался напольный вентилятор, нагоняя от нее запах свежести, и на душе была радость. Но через пару месяцев все вдруг переменилось. Тоже воскресный день после полудня, тоже жарко, цикад в чинаре за окном уже не слыхать. Лишь сороки стрекоча прыгают по веткам. Сороки приносят хорошие вести, и их появление стало для меня предзнаменованием счастья. Она пришла одна. Болтун Моянь с моей помощью отправился в университет на курсы творческих работников. Это решало вопрос о его образовании. А когда он вернулся, я помог ему выправить городской паспорт. За это время она приходила ко мне несколько раз, преподнесла коробку хуаншаньского чая Хоукуй. Хоукуй — предводитель обезьян. Чай, выращиваемый у подножия гор Хуаншань в провинции Аньхой, отличается длинными до 15 сантиметров прямыми темно-зелеными листьями в красных прожилках, заостренными по краям. Считается одним из 10 лучших сортов Китая. Сказала, что его подарил отцу однополчанин, когда он ездил туристом в горы Хуаншань. Я справился о его здоровье, и она сказала, что ничего, даже в горы забирался без палки. Я выразил глубокое удивление и уважение. В ушах стояло поскрипывание его протеза. Заговаривал с ней и о работе на телевидении. Мол, было бы желание, все очень просто. Одно слово — и готово. «Не то чтобы мое слово имело такой вес», — добавил я. «Главное — положение твоей старшей сестры». Она тут же стала оправдываться. Мол, почтенный Моянь глупости говорит. Не надо его слушать. «Я правда ничего такого не имела в виду». Заявила, что никуда не пойдет, останется продавцом в магазине. Мол, когда приходят дети, продаю книги, когда их нет, сама читаю и очень довольна. Книжный магазин Синьхуа расположен наискосок от уездной управы на другой стороне улицы, не больше 200 метров по прямой. И когда я каждое утро открываю окно, это старое двухэтажное здание очень хорошо видно. Красная краска на 4 больших скорописных иероглифах названия облупилась, и издалека они кажутся ножками без ручек. Эта девушка действительно не такая, как другие. Сколько людей ломают головы, как подъехать к Пан Канмэй. Какие только низменные способы и влияния не пускают в ход, а она ее избегает. Ей ничего не стоит сменить работу на более выгодную и легкую. Но она этого не делает. Могут ли девушки из подобных семей не иметь карьерных притязаний? Возможно ли, чтобы они довольствовались своей участью? И главный вопрос. Если она ни к чему не стремится, зачем тогда раз за разом приходит ко мне? Цветущая молодость — это ведь пора любви. Не то чтобы она красавица и не разряжена, как пион, но изумительно свежа. Непритязательно, как хризантема. Разве мало молодых людей за ней ухаживают? Зачем ей связываться со мной? 40 лет, лицо наполовину синее, далеко не красавец. Не будь у нее старшей сестры, в руках которой и мое продвижение по службе, все было бы объяснимо. Но сестра есть, и ничего объяснить невозможно. За эти 2 месяца она приходила 6 раз. Это уже 7-й. в том же красном платье, что и в предыдущие разы, и садилась все время туда же, и просто сидела от начала до конца, не проявляя никаких чувств. Пару раз с ней заявлялся Мо Янь. Потом он уехал, и она стала приходить одна. При Мо Яне поток его речи захлестывал все, даже неловкой заминки не могло возникнуть. Без него было чуть неловко. Не зная, как быть, я решил дать ей что-нибудь почитать. Снял с полки одну книгу. Она полистала и сказала, что уже читала. Дал еще одну, тоже прочитано. Тогда предложил выбрать что-то самой. Она достала справочник по профилактике распространенных болезней домашнего скота, изданный в библиотечке «Чтение для села». Мол, этого не читала. Я даже невольно прыснул, мол, смешная ты, ну что ж, читай. Взял пачку документов и стал просматривать, украдкой поглядывая на нее. Она откинулась на спинку дивана, заложила ногу на ногу, положила справочник на колени и погрузилась в чтение, негромко проговаривая прочитанное вслух. Так читают в деревне малограмотные старики, и я потихоньку посмеивался. Иногда в кабинет заходили люди, и при виде молодой девушки на лицах отражалось смущение. Но я говорил, что это младшая сестра секретаря Пан, и все тут же изъявляли совершеннейшее почтение. Я понимал, что они думают про себя, им и в голову не могло прийти, что между начальником уезда Ланем и Пан Чуньмяо может быть что-то романтическое. Все думали о том, какие непростые у меня отношения с партсекретарем Пан. По правде говоря, домой по выходным я не возвращался совсем не из-за Пан Чуньмяо, но с ее появлением домой тем более не хотелось. На этот раз она была одета по-другому. Возможно, возымела действие моя шутка. В прошлый раз, глядя на ее платье, я сказал: «Чуньмяо, я тут вчера позвонил дядюшке Пану, велел купить тебе новое платье». Она вспыхнула: «Как ты мог?» «Да шучу я, шучу», — поспешил я успокоить ее. И вот она в темно-синих джинсах, в белой рубашке с короткими рукавами, узким воротничком с какими-то кружавчиками и зеленоватой яшмой на красном шнурке. Уселась на то же место, необычайно бледная, остановившийся взгляд. «Что случилось?» — тут же спросил я. Она взглянула на меня, губы задрожали, и она расплакалась, как ребенок. В то воскресенье в здании работали сверхурочно. В замешательстве я зачем-то открыл дверь, и ее рыдания разлетелись по коридору стайкой птиц. Потом бросился закрывать дверь, закрыл и окно. С такими щекотливыми вопросами никогда в жизни не сталкивался. Ломая руки, я ходил кругами, как обезьяна в клетке, и вполголоса уговаривал: «Чуньмяо, Чуньмяо, не плачь, ну не плачь». Но она рыдала все громче. Я снова вознамерился было открыть дверь, но тут же сообразил, что этого делать нельзя. Сел рядом, взял потной рукой ее руку, холодную как лед, другой рукой обнял, похлопывая по плечу и повторяя: «Не плачь, ну не плачь, скажи старшему братцу, что случилось? Кто в городе или во всем Гауми осмелился обидеть нашу барышню Чуньмяо? Скажи, старший брат ему голову свернет, назад у меня глядеть будет». Но она плакала, не переставая. Плакала, словно капризная девочка, зажмурившись и раскрыв рот, роняя жемчужинки слез. Я вскочил, потом снова сел. Молодая девушка, рыдающая в кабинете замначальника уезда днем в воскресенье. Это куда годится? «Да», — размышлял я впоследствии, «будь у меня тогда под рукой анальгетик для снятия мышечной боли при травмах и ушибах, точно заклеил бы ей рот. Или, не зная жалости, как бандит-похититель, скатал бы и запихал ей в рот вонючий носок, и события приняли бы совсем другой оборот. Я же тогда предпринял то, что можно расценить как самый дурацкий, а с другой стороны, самый блестящий выход. схватил ее за руку, притянул за плечи и заткнул ей рот своими губами. Мой большой рот полностью накрыл ее ротик, как чайная кружка накрывает чашечку для вина. Ее рыдания прорывались ко мне, громыхали где-то глубоко в ушах, потом сменились всхлипываниями. И вот она уже не плачет. И тут меня сразило изумительное чувство, такого я не испытывал никогда. Я женат, и у меня есть сын, и мои слова могут показаться неправдой, но за 14 лет совместной жизни мы с женой были вместе, только так это и можно назвать, ведь любви как таковой не было, всего раз 19, а поцеловались вообще лишь однажды. Посмотрели иностранный фильм, и, опьяненный впечатлением от него, я обнял ее и потянулся к ней губами. Она мотала головой, пытаясь уклониться, но, в конце концов, наши губы, считай, встретились. От этого поцелуя осталось лишь ощущение контакта при полной неприязни. К тому же пахнуло такой тухлятиной, что аж в голове зазвенело. Я тут же отстранился и больше даже подумать о таком не мог. И во время связей, которые можно по пальцам пересчитать, я всегда старался избегать ее рта. Предложил ей однажды сходить к зубному. Так она возразила: «Зачем это? Зубы у меня здоровые. С какой стати к нему идти?» Я сказал, мол, «У тебя вроде бы дурной запах изо рта», на что она вспылила: «У тебя самого полон рот дерьма». Позже я как-то рассказал Мояню, как в тот день поцеловался с Чуньмяо, о том, насколько меня взволновал первый чувственный поцелуй. Я силой приник к ее полным и изящным губкам, словно пробуя их на вкус, будто желая вобрать их в себя. Теперь я понимаю, почему у Мо Яня в его произведениях безумно влюбленные мужчины всегда говорят женщинам: «Так бы и проглотил тебя». Когда наши губы соприкоснулись, она вдруг напряглась всем телом и застыла, похолодев. Но вскоре расслабилась, худенькое тело налилось, размякло, стало будто бы без костей и заполыхало жаром, как печка. Сначала глаза у меня были открыты, но потом я зажмурился. Ее губы распухали у меня во рту, ее рот раскрылся, наполнив мой запахом свежего морского гребешка. Я проник ей в рот языком. Меня никто этому не учил. И стоило ему коснуться ее языка, они, будто сговорившись, сплелись вместе. Я чувствовал, как ее сердце трепещет под моей грудью, словно печушка, и она обнимает меня за шею. Все отошло куда-то на задний план. Остались лишь ее губы, ее язык, ее дыхание, ее тепло, ее стоны. Длилось это долго, пока не ворвался телефонный звонок. Оторвавшись от нее, я пошел снять трубку, но ноги подкосились, и я упал на колени. Казалось, я ничего не вешу. От этого поцелуя все тело стало легким, как перышко. Трубку я не снимал, лишь выдернул провод из розетки, и противный звон прекратился. Она лежала, как мертвая, навзничь на диване. Лицо бледное, губы красные, пухлые. По лицу у нее катились слезы, и я вытер их бумажной салфеткой. Открыв глаза, она обвела мне шею руками, пробормотав: «Голова кружится». Я встал, подняв ее вместе с собой. Голова ее покоится у меня на плече, волосы щекочут мне ухо. В коридоре послышался звонкий голос уборщика. Этот любитель попеть подражал единственным в своем роде напевам с севера Шэньси. Каждое воскресенье после полудня слышно было, как он моет швабру и распевает во все горло: «Братец уехал в чужую сторону, ах, свою сестренку оставил ты одну». Я знал, раз он начал распевать, значит, кроме него и меня в здании никого нет, и вскоре он придет убираться. Очнувшись, я отстранился от нее. Немного приоткрыл дверь и притворно сказал: «Чуньмяо, извини, не знаю, что на меня нашло». «Я тебе не нравлюсь?» проговорила она вся в слезах. «Нравишься, очень нравишься», — поспешил заверить я. Она снова хотела было прильнуть ко мне, но я взял ее за руку. «Чуньмяо, милая, сейчас придут уборку делать. Шла бы ты сейчас, а через пару дней встретимся и поговорим спокойно. Мне так много нужно тебе сказать». Она ушла, а я бессильно рухнул в кожаное вращающееся кресло и прислушивался к ее шагам, пока они не растаяли в дальнем конце здания.